памяти Сильвера Фокса, моего доброго друга. Глава первая. Бегаешь, бегаешь, целый день скачешь, как сумасшедший. И в этом нет никакого смысла. Задумчиво пробормотал парень и откинулся на спинку сиденья метро. Его никто не услышал, потому что в вагоне московской подземки, как всегда, было шумно, и даже разговаривая с нормальной громкостью, можно было не услышать, что говорит собеседник. Он вздохнул и коснулся правой части груди, где лежали 1500 честно заработанных российских рублей, но в то же время там находилось сердце, которое в этот момент начало учащенно биться. Это он понял по своему участившемуся дыханию и, расстегнув карман куртки, достал блистер с валидолом, отправив одну таблетку под язык. «Седьмая за сегодня», – тревожно подумал он. Валидол был плохим помощником в битве за сердце, пораженное пороком, но треть дня позволял держаться в седле. Теперь уже не треть. «Если так дела пойдут дальше, то я уже через год допрыгаюсь», – про себя подумал молодой человек и еще раз вздохнул. Лис возвращался с частного заказа, на котором в свою бытность комтехника он в очередной раз переустановил окна, засоренные до невозможности. Этот заказ, как и многие предыдущие, начинался вполне обыденно. Позвонил человек, попросил почистить компьютер от вирусов. И понеслась. Вирусов оказалось слишком много, да и сама операционная система была неоперабельна. Грузилась с трудом, постоянно теряла протоколы связи с сетью, пропадал индикатор языков. В диспетчере задач было около 50 лишних процессов. В общем, все как обычно. Было много проблем и с железом. Но Лису за 4 часа так осточертел этот компьютер вместе с его хозяином, что он ограничился переустановкой и созданием образа с помощью Акрониса. Выйдя из метро, Лис побрел к дому, стараясь идти помедленнее, чтобы не нагружать сердце. До его дома было почти 1,5 километра, и за это время он мог многое обдумать. Размышляя, он, как обычно на этом пути, задумался о своем существовании. «Что за жизнь собачья?» – вздохнул про себя Лис, разглядывая серый индустриальный пейзаж московской окраины, которую дополняло низкое серое небо. «Хрень какая-то! Нахрена мне вообще здесь обретаться? Школу с трудом окончил, в универ мать не пускает. Любая работа сажает ресурс сердца. Ну ладно, буду я дома сидеть. Проживу до 30 в лучшем случае. Ну а толку-то?» Это было правдой. Мать, воспитывающая его с детства, категорически запрещала работать ему из-за болезни. Но Лис просто не мог сидеть дома и беречь себя. В этом просто не было смысла. Поэтому он, под предлогом встречи с друзьями, работал комтехником по вызову. Мать об этом догадывалась. Каждый раз она просила телефоны его мифических друзей, и каждый раз тихо плакала на кухне, когда понимала, где был ее сын. Деньги не приносили Лису ожидаемого удовольствия. Он не мог их предъявить в качестве символа или доказательства своей работоспособности. Но это ему не мешало дарить матери подарки, явно превышающие его карманные финансы, которые та ему давала. Сказать, что вся эта ситуация оказывала на Лиса демотивирующее воздействие, означало бы не сказать ничего. Он старался не думать об этом, но не думать о себе как о бесполезном мужчине, который являлся ходячей трагедией для матери, Лис не мог. Вся его жизнь протекала в постоянном стрессе, И однажды, отчаявшись, он даже решился на прекращение этих мучений, но в очередной раз, посмотрев на мать, вздохнул и стал жить дальше. По пути он зашел в магазин и купил довольно дорогой торт. «Черт с ним!» – с отвращением подумал Лис. «Не могу больше скрываться и жить двойной жизнью». Он знал, что мать устроит сцену, но его терпение было на нуле. Пускай делает, что хочет. Ей придется жить с тем, что ее сын – компьютерный техник и умрет через год. «Это бессознательная реакция на постоянный стресс», – почти автоматически заметил про себя Лис. «Это я. Я стараюсь убить себя работой. Ну и пусть. Это мой выбор. Не могу больше. Надоело». Лис привык к мыслям о смерти. Она его совершенно не пугала. Более того, он жаждал ее, стремился к ней, как заплутавший в пустыне путник стремится к оазису, пусть даже зная, что это мираж. Недавно, когда у него случился очередной сердечный приступ, он автоматически, следуя инстинкту самосохранения, испугался, но быстро взял себя в руки и даже улыбнулся, зная, что очень скоро все закончится. Однако врачи так просто не отпустили его. И когда молодой человек пришел в себя, поняв, что должен находиться в мире живых еще какое-то время, ужасно разозлился. Он был так разочарован, его душу охватило такое отчаяние, что Лис даже попытался броситься на докторов, но его быстро скрутили, пристегнули к кровати, и ему оставалось только лежать и тихо рычать сквозь зубы от досады. За эту попытку его перевели в психиатрическое отделение, но оттуда Лис вышел быстро. Он знал врачей, и психиатр увидел перед собой абсолютно нормального и адекватного члена общества. Позже, немного обдумав все это, Лис пришел к выводу, что раз он здесь, в живом состоянии, значит, так и надо. Вспомнив эту историю, Лис криво усмехнулся, начав переходить дорогу, и, встряхнув головой, заставил себя быть внимательней. «Я не боюсь смерти», – подумал он, ступая на зебру. «Но, пожалуй, это все, что я смог добиться в этой жизни и чем могу гордиться». Лисом он начал называть себя 4 года назад, когда обнаружил, что ему очень нравятся эти животные. Иногда они ему снились, иногда в своих снах он сам был лисом и гнался за другой лисицей по бескрайнему залитому солнцем полю. Лисичка была быстрой. Он только и видел ее выгнутую спинку и пушистый хвост, развивающийся по ветру, как флаг. Просыпаясь после этих погонь, он с щемящим сердцем осознавал до отвращения мерзкую реальность и распаковывал новый блистер валидола. «Привет, мам!» – хмуро глядя, сказал Лис, когда мать открыла дверь. Мать поджала губы, увидев торт, но тут же натянуто улыбнулась, впуская сына в квартиру. «Привет, Сережа!» – вздохнула она. «Работал?» Лис тоже вздохнул. «Сейчас начнется». «Да», – сказал он. «Я ездил по заказу и починил очередную железяку. А друзей у меня нет. Прости за вранье». «Да я уже привыкла», – сказала мать и взяла у него торт. «Пойдем, я ужин приготовила». Парень удивленно вскинул брови, провожая мать взглядом. Вместо ожидаемой истерики он услышал нечто совсем иное. «Что ж», – сказал он и, скинув обувь, прошел в уборную, где вымыл руки, а затем присоединился к матери на кухне. Поужинали, как всегда, молча. Рассказывать Лису было нечего. После трапезы он уже хотел сесть за компьютер, чтобы скачать очередную серию «Войны проклятых», но его мобильный телефон заверещал. Лис глянул на часы, не поздновато ли для заказа, но ответил. «Здравствуйте, это вы ремонтируете компьютеры?» Услышал он веселый и мелодичный женский голос. «Да», — сквозь зубы процедил Лис. За 3 года работы он уже начал ненавидеть все эти железки, как и вежливую возню с заказчиками. «Очень хорошо. У меня ноутбук». Фраза была произнесена таким тоном, словно Лис сразу должен был понять, что делать с этим бренным сплавом кремния и пластика. Он ожидал продолжения, но его не последовало. «Что с ним?» – терпеливо спросил Лис. «Не знаю», – легкомысленно и даже немного весело ответила девушка. «Вы же сами разберетесь, верно?» «Данные спасать или не надо?» «На ваше усмотрение». Лис отвел трубку от уха и посмотрел в окно. Что-то тут нечисто. Радостная девушка сообщает о поломке ноутбука, и ей плевать на информацию в нем. Это что-то новенькое. «Информация может пострадать», — предупредил Лис. «Ничего страшного, у меня много резервных копий», — все так же весело ответил собеседник. «Давайте встретимся в метро». Юноша начал записывать точное место встречи, но краем глаза заметил, что в проеме двери стоит мать. Он повернулся к ней и виновато улыбнулся. Мать, понимающе кивнула и скрылась в своей комнате. Закончив разговор, Лис с отвращением бросил трубку на кровать. «Придется тащить его сюда», — сказал он вслух и сел за компьютер. Отстреляв положенное для разрядки количество монстров и зомби, Лис, как всегда, пробежался по закладкам сети. Сегодня не было ничего интересного. Взрывы, война на Ближнем Востоке, самопожирание системы в виде антикоррупционных дел, борьба башен Кремля и все такое. Однако настроение у Лиса было приподнятым. Ожидание заказа его всегда вдохновляло, и он, взяв графический планшет, принялся рисовать. Рисовал он очень неплохо. Обладая даром от природы, Лис специально не учился рисовать, однако его картины неплохо продавались на DeviantArt'е. Он зарабатывал этим чуть ли не больше, чем на комтехнической Ниве, но профессионально заниматься этим не хотел, рисуя время от времени для души. Сюжеты картин он основывал на тех же своих снах. Лисы, зеленое поле, лес у реки, закат, рассвет. Полгода назад он стал рисовать иллюстрации к книге для своего знакомого в сети, но все эти сюжеты с апокалиптикой давались ему плохо. Сегодня у него вышло нечто странное, совершенно для него нехарактерное. Красные горы, из-за которых всходило исполинских размеров солнце в зеленом небе, и пустыня, на горизонте которой виднелись странные вытянутые пирамиды. Однако пейзаж смотрелся, но Лис был удивлен. Он даже не предполагал рисовать нечто подобное. Отложив стилус, он вгляделся в рисунок и хотел уже стереть его, но решил отложить это действие на утро. Он всегда принимал решение только на свежую голову. Утром его разбудила мать. Она слышала вчера его телефонный разговор и про встречу, назначенную на утро, знала. Лис облегченно вздохнул. Он не ожидал, что мать воспримет новую для себя информацию так легко. Но то, что решилась чуть ли не самая серьезная проблема в его жизни, он был рад. Когда Лис ехал в метро, он почувствовал, что настроение у него веселое. Это было обычное дело. Выпив с утра смесь волокордина, валерьянки, пустырника и пиона, да еще заполировав это дело валидолом, настроение становилось приподнятым, но сейчас оно было несколько другим. Появилась какая-то легкость, и все проблемы казались легко решаемыми. Лис вздохнул с облегчением искренне улыбнулся своему отражению в темном стекле вагона и вышел. Девушка ждала его посреди платформы. Лис уже приготовился к тому, что его клиенткой окажется очередная расфуфыренная жертва масс-культуры, но девушка выглядела вполне цивилизованно. Темные джинсы, короткие кожаные сапоги, рубашка серого цвета, черная куртка. Комтехник был удивлен. Как правило, женщины старались избегать серого цвета в одежде. Пожав плечами, он подошел к ней. «Я Лис», — представился он. «Машинка в кейсе, я полагаю». Девушка весело улыбнулась и молча протянула ему серебристый чемоданчик. «Ну что, я пошла?» — спросила она. «Эй, минуточку!» — остановил он ее. «Вас разве не интересуют сроки, цена? И хотя бы намекните, что с ним? Да, и имя бы ваше хотелось услышать». «Ой, простите, зовите меня Сэй. А что с компьютером? Перестал включаться?» Она дернула плечами. «Про сроки могу сказать, что у вас в распоряжении дня 3. А цену потом обговорим. Идет?» Она пожала ему руку и убежала. Лис оторопело посмотрел ей вслед и, вздохнув, перевел взгляд на ноутбук. «Что ж», — вслух сказал он и двинулся в обратную дорогу.